4. Сильверман вернулся поздно вечером. Он был весел до безобразия. Поднял на смех Таню, сказавши, что он заставил всех волноваться, демонстрировал забавные фотографии с монахами-францисканцами, рассказывал анекдоты. Мы с Варварой собрались откланяться и вернуться в коттедж, но Крем в полголоса попросил меня остаться. Таня увела сына. Вадим затопил камин, и мы уселись в углу, глядя в огонь, пляшущий за каминным стеклом. «Так что, Роман, вы думаете об эмпатику?» — не удержавшись, — сказал Крем. «Ждет нас удача?» «Ничего не думаю. Место глухое, предложение непонятное, цены задраны. Чем заманивать управляющих будете? Горными видами?» «А как же топы? Как же мыслить в красоте?» — Да в топку топы, Вадим Маркович. За меньшие деньги компания выкупит этаж в пятизвездочном отеле в Сингапуре с тренерами, парижским шефом-поваром, с приватными танцами и спецкатаниями по океану. Какой им смысл тащиться в вашу глушь? К моему удивлению, Крем довольно хихикал подлежа на кожаном диване. — Ну, а вы сами хотели бы провести здесь тренинг? — спросил он. Сильверман буркнул, что он не знает. Сейчас не до того. Но было видно, что стрела попала в цель. Больше про эмпатику Крем не спрашивал. Перевел разговор на каких-то Фидлера и Ряпочкина, ухвативших Сбербанк на тему тайм-менеджмента. Сильверман сказал, что Фидлеру самому две няньки с будильником не помогут. Но Сбербанк — лакомый кусочек, и все дело в любовнице Ряпочкина, которая подарила ему контракт на 23 февраля. Он ее 8 марта в Суздаль возил. На тройке катал. Оказалось, Роман Сильверман знает все, что происходит в мире тренингов, знаком с каждым тренером и знает ему цену. Цена была либо невысока, либо завышена. Себя, впрочем, он ставил не выше других. Тут и была рассказана история о самых успешных бухгалтерских курсах в России. «Ловушка для счетоводов». Рассказ Романа Сильвермана. В 90-е было дело, всяк промышлял как мог. Я, например, читал в разных НИИ коммерческие лекции о СПИДе. Заметили, кстати, что теперь про СПИД почти не говорят, как про птичий грипп. Попугали, бабок срубили, и тишина. Скоро придумают что-нибудь новенькое. Гонконгский геморрой или жабью лихорадку, больно я знаю. Изобретут вакцину, продадут на 10 миллиардов. И все куркой снимет. Короче, про СПИД тогда всем было интересно. Даже не из-за СПИДа, а про это самое поговорить. Мол, достаточно ли 5 презервативов в раз надеть, или лучше подстраховаться и изолентой подмотать? Там мы, кстати, и с Катькой познакомились. Так вот, тогда по Москве стали открываться бухгалтерские курсы. Фирмы как грибы растут повсюду. Везде нужны главбухи, значит, надо обучать народ. Тут, значит, за дело взялся Аркадий Шелковичный, математик, кандидат наук, сын академика. Он собрал по всей Москве лучших лекторов из МГУ, из Института народного хозяйства, из финансов. Платил им по $7 в час. Бешеный успех. У остальных преподают какие-то аспиранты и прочие инвалиды, а у Шелковичного цвет экономической науки. Рекламу размещал в 3 всероссийских газетах. Короче, все по уму. Офис у них на Никольской, даже через закрытое окно слышно, как куранты кремлевские бьют. А уж если открыть окно, все предбюро тебе улыбается. Ну, дела у Аркаши Шелковичного идут в гору, понятно. Но не в такую гору, как у Кости Пищикова. У Аркадия они в Уральскую горку идут, а у Кости прямо на Эверест. Там Костя не математик, а библиотекарь. А отец у него такой же горемыка, гуманитарий. Этот Пищиков запрашивал за свои курсы не по $200 с носа, а по 500. И ехали к нему со всей страны, да еще из Казахстана, из Беларуси, со всего, значит, СНГОВИ. За полгода записывались, а все равно мест не хватает. Что за диво? И решил Шелковичный разведать, в чем, так сказать, рецепт успеха. Рецепт был такой. Пещиков покупал билеты на самые модные театральные постановки, на итальянскую эстраду, на Аллу Пугачёва. Целыми рядами, целыми залами платил прямо в дирекцию, наличными, втрое. Вот приезжает из Тундры бухгалтер. Бледный от северного сияния, ему 5 часов в день квалификацию поднимают, а потом экскурсии по Москве. Катание на теплоходе, а вечером какой-нибудь Шут Горохова или Роман Виктюк. И вот возвращается он в свои Лабытнанги с патентом на принтер распечатанным. Румяный. Хвалится односельчанам, а ведь это какая реклама. Да, кстати, отчасти у Пещикова читали те самые доценты, которых Шелковичный собрал. Потому что против $7 в час, что платил Аркадий, Пещиков предлагал 12. А доцента ноги кормит, это ж я по себе знаю.